Глава 61. Зверь передо мной больше походил на монстра и не принадлежал ни к одному известному виду животных. Его пугающие размеры не уступали медвежьим, а мышцы четко обозначались под темно-серой шкурой, чьи волоски казались жесткими и будто наэлектризованными. Морда скалилась волчьей пастью, а уши были один в один, как у косолапых. Черные изогнутые когти оставили глубокие борозды на заснеженной обочине и очень походили на те, что выпускал Влад. Длинный пушистый хвост задран, кончик немного изогнут и словно раздраженно подрагивает от моего недавнего крика. Я так быстро отвернулась, что волосы хлестнули меня по лицу, человеческие инстинкты велели бежать со всех ног от этого чудовища, и я с трудом удерживалась на месте. Глубокое дыхание зверя нервировало так, что я никак не могла успокоить свое. «Обернись обратно!» — попросила, стараясь не показывать, какого страху на меня навел. Позади послышалось хриплое недовольное фырканье, звук открываемой двери машины, а потом шорох одежды. Спустя минуту я услышала, как бегунок молнии бежит по дорожке и с облегчением перевела дух. Испугалась. Чувствовалось, что Дмитрия разочаровала моя реакция. «А Влада не боишься?» Я повернулась к мужчине и внутри, наконец, перестала рокотать. Дмитрий в человеческой форме выглядел привычно и совсем не страшно. «Это не монстр, не оживший кошмар. Этому должно быть объяснение». В вопросе оборотня так остро чувствовались ревнивые нотки, что я тревожно вскинула голову. Когда это Дмитрий успел причислить меня в ряд собственности? «Кто ты?» Когда знаешь объяснение, то становится проще. Можно уговорить себя, что это не исчадие ада, и оно пришло не за мной. Медведь Влада, конечно, тоже не милашка, но, в отличие от некоторых, не казался ожившим кошмаром. «А ты как думаешь?» Выражение лица Дмитрия говорило, что тот привык к подобной реакции на зверя. Неприятно, да, но не больше, чем укол комара. Выдержка, как закаленная сталь. Куда больше мужчину задевало сравнение с медведем, которое сам же заставлял делать. Но я не куплюсь на провокацию и промолчу. Хотя и правда, зверь Влада казался в 100 раз роднее и выглядел не таким пугающим. «Я не знаю». Не хотела ошибиться в предположениях и тем самым навлечь на себя еще большие проблемы. «Я иной. Тот, кто не нужен ни своим, ни чужим. Досадная ошибка природы». Дмитрий с вызовом смотрел мне в глаза, будто ожидая, что я закидаю его помоями. «Я гибрид, обреченный пахать на благо других оборотней, кому повезло родиться нормальными. Меня с детства лишили не только родительского тепла, но и права продолжения рода. Так что прости, крошка, но если хочешь повозиться с детьми, мы их усыновим». Я почувствовала спиной ледяное железо машины. Не заметила, как медленно отступаю, пока уже стало некуда. «Ты презираешь меня?» Дмитрий смотрел испытующе, пристально, подмечая каждое движение, каждое изменение дыхания, малейшую мимику. Я отрицательно мотнула головой. «Нет, не презираю. Мне жалко Дмитрия. Его короткое признание, как плотина, что от износа пропускает через себя воду и вот-вот обвалится под силой стихии. За всей баррикадой чувствовалась река обиды с подтопленными в ней камнями ненависти. «Мой клан состоит из таких же, как я, гибридов. Мы называем себя иными, потому что не подходим ни одному клану, ни одной общине. Но это не значит, что мы слабые. Тебе понравятся эти ребята. Мы сплоченней кого бы то ни было, проворней и умнее тепличных оборотней. Наша регенерация дает сбои, зато наши мозги – никогда. Иные сочетают в себе лучшие качества каждого вида. Именно поэтому я за короткое время смог сделать, казалось бы, невозможное». «А к каким видам относишься ты?» «Мои родители – волчица и медведь. Ты так уверен, кто есть кто?» «Я нашел упоминание о матери в клановой книге серых. Она идеально подходит по всем параметрам. Возрасту, дате перехода в клан бурых из-за брака. Если мама была медведицей, то перешла бы в стаю к мужу, и тогда я имел бы все данные о родителях на руках. Но до книги бурых ты мне добраться не дала. Только медведи цеплялись за эти древние тома. С другими книгами у нас таких проблем не возникло». Я поежилась от понятных и таких тяжелых слов. Дмитрий искал родных, хотел узнать, кто его родители. Эта тяга к корням, несмотря на другие цели, не отпускала его. Книга. Опять эта книга. Причина, почему Дмитрий вцепился в реликвию Бурых, стала понятна. Даже захотелось помочь ему обрести родных, лишь бы только перестал мстить. Но где гарантия, что он ищет родителей не для мести? Ведь неспроста он собрал клан иных. Сам сказал, что хочет взять под контроль все кланы города, хочет отыграться за свое прошлое по полной программе. Ты мог попросить. Не думаю, что Влад бы отказал. Поздно, конечно, говорить такое, но все же. Дмитрий посмотрел на меня, так будто я несу несусветную чушь. Обошел машину и запрыгнул на водительское сиденье, громко хлопнув дверью. Может, обидится уже и уедет, а? Было бы идеально. «Садись!» — крикнул Дмитрий, опустив стекло. «Поедим, передохнем, а потом встретимся с советом. Нужно решать дело с вызовом. С таким даже я не готов шутить». Думала, что мне и кусок в горло не полезет, но накинулась на еду, будто голодала неделю. Дмитрий снял номер в первом попавшемся отеле и заказал еду, на которую я, к своему стыду, набросилась, оправдывая себя тем, что силы мне понадобятся. Дмитрий выглядел настолько погруженным в мысли, что я боялась громко дышать, лишь бы не разрушить идеальную тишину. Мне требовалась передышка. И когда я откинулась на спинку дивана, а мир стал расцветать красками сновидений, я с удовольствием окунулась в царство Морфея. Не зря отсыпалась. Через несколько часов стояла перед советом оборотней и понимала, мне нужны все силы, чтобы прожить сегодняшний день и выстоять молодцом. Я слушала, как Дмитрий умело манипулирует силой иных, давит на больные места и невольно восхищалась. Ровно до того момента, пока дело не коснулось меня. Эта человечка подходит мне на 100%. Вот данные приложения, которые признаются даже советом. И по ошибке она приняла мой вызов от лица Бурых. Почему по ошибке? Удивительно, но этот вопрос был от того самого старейшины, что хотел провести ритуал в берлоге незамедлительно. Этот старик сидел за длинным столом, нахмурив кустистые брови, чем сильно походил на филина. Эта девушка – истинная пара нашего главы. Но по этим результатам, которые совет официально признает, мы со Златой подходим друг другу на 100%. Разве это тоже не истинная пара? Двух истинных на одну женщину не бывает, позволил себе немного вспылить старейшина. Кажется, Влад звал его Леонидычем. Другие члены совета тоже не обрадовались такому повороту событий, как и я сама. Я держу в руках официальные данные, а то, что Влад ее истинный, мы знаем только с его слов, так у кого больше доказательств? Продолжал давить Дмитрий. Злата, ты ощущаешь в главе Бурых истинную пару? Открыла было рот, чтобы ответить, но мне не дали и шанса. Она человечка, не чувствует и не может подтвердить истинность пары, поэтому я настаиваю на брачном ритуале для того, чтобы избежать ее смерти. Все мы с вами знаем, что вызов должен быть завершен. А вот я категорически против. И смерти, и ритуала. Я могу поговорить с девушкой? Леонидыч посмотрел на меня тяжелым взглядом из-под нависших век. И прежде чем у Дмитрия появился шанс отказать, шагнула вперед, надеясь хоть на какой-то другой выход. «Да, в конце концов, я не принадлежу ни к одному клану. Почему не спросить меня напрямую? Ух, этот невыносимый мир оборотней с диктаторскими замашками!» «Мы на минуту!» Леонидыч обвел членов совета и Дмитрия взглядом, предупреждающим, что мешать нам не стоит. И к моему облегчению все остались на своих местах. Старейшина показал мне на боковую невзрачную дверь и толкнул ее, приглашая войти. «Здесь звукоизоляция, никто нас не услышит», — сказал он, как только захлопнулась дверь. Я кивнула, с надеждой посмотрела в умные глаза старца и всем сердцем надеясь, что он прожил свой век не зря и подскажет выход. «Злата, тебе нужно сделать, как я скажу». «Эх, без властных замашек не обойтись, одни авторитеты». Куда уж деваться бедным человечкам? Я на 99% уверен, что Дмитрий ни за что не тронет тебя в бою. Ты готова пойти ва-банк? Или хочешь стать спутницей гибрида? В бою? То есть принять вызов по полной программе, отказавшись от ритуала? Других вариантов нет? Нет, Злата, мы не можем сейчас давить на Дмитрия. По нашим сведениям, на подходе к столице еще 1000 иных. А вы понимаете, что он не просто хочет создать новый клан и тихо мирно жить, что он хочет отомстить. «Понимаю», — грустно качнул головой старейшина, «но мы связаны по рукам и ногам. Дмитрий умело проник в каждый клан и подложил свинью. Чтобы не подвергнуть опасности жизни, придется чем-то жертвовать. Мной? Я предлагаю тебе спасение от него. Почему ты видишь только узы? Потому что у меня нет выбора. Узы с одним, узы с другим или смерть. Как вам? Влад твой истинный. С ним ты будешь счастлива. Я тяжело вздохнула, понимая, что Леонидыча не переубедить. Ладно, если останусь жива, то потом все с Владом обсужу. А вот если окажусь в лапах иных... Нет-нет. Так что там предлагает этот старик? Ставит на то, что Дмитрий не тронет меня? А что дальше? Вызов же больше никак нельзя прервать. Мы дадим вам час на бой. По истечении этого времени двери откроются, и победитель выйдет из зала состязаний. И что дальше? Неужели думаете, что Дмитрий великодушно позволит мне выйти, а сам останется встречать смерть? Ведь именно так гласит вызов, не так ли? Гласит он так, но ты должна довериться мне. Я уверен почти на 100%, что гибрид тебя не тронет. Почти. Вот это почти и смущает. Хотя я помню, как долго Дмитрий торговался со мной из-за книги, хотя мог бы просто отнять. Как использовал хитрость, подсылая людей, чтобы выкрасть томик, но ни разу не применил силу. «Пройдет час, и если мы останемся оба живы, то что дальше?» «Доверься мне», — опять повторил Леонидыч, рывком открывая дверь, тем самым не оставляя мне времени на размышления. Старик вышел и повернулся так, чтобы видеть и Дмитрия, и членов совета. Злата приняла решение. «Говори, деточка». «Говорить? Он издевается? Спасет ли он меня или отправит на заклание?» Посмотрела на Дмитрия, который уже считал меня собственностью, и поняла, что не смогу пройти с ним никакой ритуал, даже под страхом смертной казни. Собственно, почти так оно и было. «Итак, Злата, что ты решила?» «Я принимаю вызов», — тихо сказала, и тут же Леонидыч открыл двойные двери в круглый, абсолютно пустой зал.